Глава пятая. Чингисхан решил умереть в походе. Чингисхан не мог оставаться спокойным, когда услыхал, что царство непокорных тангутов снова возмутилось. Великий хан не забыл своего обещания наказать их царя Бурхане. Он стал готовиться к походу и послал за сыновьями, уведомив их, что сам поведет войско. Опять прибыли три сына, кроме старшего, упрямого Джучи. Второй сын Кагана, Джагатай, правитель Мавераннагра, всегда враждовавший со старшим братом Джучи, во время семейного совещания сказал: «Джучи полюбил страну кипчаков больше, чем свой коренной улус. Он в Хорезме не позволяет монголам даже тронуть кого-либо из кипчаков. Джучи открыто говорит такие бесстыдные слова. Старый Чингис потерял разум, так как разоряет столько земель и губит безжалостно столько народов. Джучи хочет во время охоты убить нашего отца и заключить союз дружбы с мусульманами, отделившись от монгольской коренной орды». Тогда Чингисхан загорелся яростью и отправил в Хорезм своего брата Учигина и верных людей с приказом, чтобы Джучи немедленно прибыл к отцу. «Если же он откажется приехать и останется в Хорезме», — сказал Учигину на ухо Чингисхан, — «тогда ты молча ударь и без упреков убей». Джучи послал отцу ответ, что не может выехать вследствие болезни, и остался в степи у кипчаков. Верные люди написали Чингисхану, что хан Джучи здоров, часто едет на облавную охоту, и что поэтому они остались возле Джучи, чтобы выполнить тайный приказ великого Кагана. Джагатай выехал обратно для управления своим улусом в Самарканд, а Чингисхан с двумя любимыми сыновьями, Угедеем и Тули, в начале года собаки, 1226-й, повел свое войско против тангутов и достиг места Онгон-Талан-Худун. Здесь он увидел страшный сон и стал говорить о близости смерти. Он послал за сыновьями, которые находились в другом отряде. На другой день на рассвете прибыли Угеде и Тули. Когда они насытились поданным угощением, Чингисхан сказал другим лицам, присутствовавшим в юрте: «У меня с сыновьями предстоит тайный совет. О наших заботах я желаю переговорить с ними в полном уединении. Вы все удалитесь». Когда все ханы и прочие люди удалились, Чингисхан усадил возле себя обоих сыновей. Сперва он давал им советы относительно жизни и управления государством. Затем сказал: «Внимательно запомните все, дети мои. Знайте, что против моего ожидания настало время моего последнего похода. С помощью покровителя монголов, бога войны Сульдэй, я покорил для вас, мои сыновья, царство такой необычайной ширины, что от его пупа в каждую сторону будет один год пути. Теперь говорю мой последний завет. Всегда уничтожайте ваших врагов и возвеличивайте ваших друзей. А для этого вы должны быть всегда одного мнения и все действовать как один. Тогда вы будете жить легко и приятно, и наслаждаться своим царствованием. Моим наследникам я оставляю, как приказал раньше, Угедея. После меня он должен быть объявлен великим каганом и поднят на белом войлоке почета. Стойте крепко и грозно во главе всего государства и монгольского народа, и не смейте после моей смерти извращать или не исполнять мой ясак. Жаль, что сейчас нет здесь моих сыновей Джучи и Джагатая. Жаль. Пусть же не случится так, что когда меня не будет, они извратят мою волю. будут между собою враждовать и заведут в царстве губительную смуту. Хотя всякий желает умереть дома, но я отправляюсь в последний поход ради достойного конца моего воинского имени. Разрешаем вам идти. После этого Чингисхан двинулся с войском дальше. По пути правители встречных племен и городов приходили один за другим и заявляли о своей покорности. Один хан явился с подносом крупного жемчуга и сказал: «Мы покоряемся». Но великий хан, чувствуя близость кончины, не обратил на жемчуг внимания и приказал рассыпать его в степи перед войском. Все воины собирали, но много жемчуга потерялось в пыли, так что и потом люди искали его и находили. «Каждый день для меня теперь дороже подносов с жемчугом», — говорил Чингисхан и был полон забот и тревоги. Тогда царь Тангутский прислал вестников к Чингисхану. Он их не принял, и тангутские послы передали такие слова великому советнику Кагана Елючу-цаю: «Наш царь несколько раз восставал против великого Кагана, и после того всегда в нашу страну вторгались монголы, убивали народ и грабили города. Нет толку в сопротивлении. Мы пришли на служение Чингисхану, просим мира, договора и взаимной клятвы». Елючу-цай ответил послам: «Великий Каган болен. Пусть царь тангутов подождет, пока Чингисхану будет лучше». Болезнь Чингисхана день ото дня усиливалась. Он ясно видел близость кончины и приказал: «Когда я умру, то ничем не обнаруживайте моей гибели. Не подымайте плача и вопли, чтобы об этом не узнали враги, не обрадовались и не воодушевились. Когда же царь и жители тангутские выйдут из ворот крепостей с дарами, бросайтесь на них и уничтожайте». Великий Каган лежал на 9 сложенных белых войлоках. Под головой была сидельная замшевая подушка, на ногах покрывало из темного соболя. Тело, длинное и исхудавшее, казалось невероятно тяжелым, и ему, потрясавшему мир, было трудно пошевельнуться или приподнять отяжелевшую голову. Он лежал на боку и слышал, как при каждом вздохе раздавался тонкий звук, точно попискивала мышь. Он долго не понимал, где сидит эта мышь. Наконец он убедился, что мышь пищит у него в груди, что когда он не дышит, замолкает и мышь, и что мышь — это его болезнь. Когда он переворачивался на спину, он видел над собой верхнее отверстие юрты, похожее на колесо. Там медленно проплывали тучи, и раз он заметил, как высоко в небе пролетел едва видный косяк журавлей, доносилось их далекое курлыканье, зовущее вдаль, в новые, невиданные земли. Каган вспоминал, как он хотел проехать до последнего моря, но уже на границе Индии не выдержал жары, и все его тело покрылось красными зудящими пятнами. Тогда он повернул войско обратно в прохладные монгольские степи. Теперь, ослабевший и беспомощный, он погибает в холодной тангутской долине между лиловыми горами, где утром вода в чашках обращается в лед. С каждым мгновением силы покидают его, а лекари обманывают или не умеют найти ту траву, которая поможет снова сесть на коня и помчаться по степи за длиннорогими оленями или за желтыми непокорными куланами. Куланами, куланами. А где красавица, непокорная кулан-хатун? И ее уже нет. И так прав китайский мудрец, что средства получить бессмертие нет. Каган шептал, с трудом шевеля высохшими губами: «Я не видел подобных страданий, когда собирал под свою ладонь многочисленный народ голубых монгольских степей. Тогда было очень тяжело, Так тяжело, что натягивались седельные ремни, лопались железные стремена. Но теперь мои страдания безмерны. Верно говорят наши старики, у камня нет кожи, у человека нет вечности. Монгольская летопись Алтан-Топчи. Чингисхан забылся тревожным сном, а мышь попискивала все сильнее, в боку колола, и дыхание прерывалось. Когда Каган очнулся, у него в ногах сидел на коленях китаец Елючу Цай, такой же длинный и худой, как Чингисхан. Этот мудрый советник не спускал с больного пристального взгляда. Каган сказал: «Что хорошего и что плохого? Прибыл из страны Бухарской твой переводчик Махмуд Елвач. Он говорит, что там...» Каган раздраженно пошевелил ладонью, и китаец замолк. «Я спрашиваю, — прошептал Чингисхан, — что хорошего и что плохого в жизни я сделал?» Елючу Цай задумался. Что можно ответить уходящему из жизни? Перед ним внезапно пронеслись вереницы и сотни образов. Он увидел голубые равнины и горы Азии, прорезанные реками, помутневшими от крови и слез. Вспомнились развалины городов, где на закоптелых стенах громоздились рассеченные и распухшие тела и стариков, и детей, и цветущих юношей, и издали доносился глухой шум громящих монголов и их незабываемый вой при избивании плачущих жителей. «Так велит Яса! Так велит Чингисхан!» Ужасный смрад от гниющих трупов изгонял последних уцелевших жителей из развалин, и они ютились в болотах, в шалашах, каждое мгновение ожидая возвращения монголов и петли аркана, который уведет их в мучительное рабство. Одна картина вспыхнула со слепительной яркостью. Близ стен разрушенного Самарканда лежал на спине, раскорячив сухие длинные ноги, большой тощий верблюд. Жизнь еще теплилась в его полных ужаса глазах. Несколько человек, почерневших от голода, отталкивая друг друга окровавленными до локтей руками, вырывали из распоротого живота верблюда куски внутренностей и тут же торопливо их пожирали. Лежавший безмолвно потрясатель вселенной длинными костлявыми ногами и иссохшими руками был похож на того верблюда. И такой же ужас смерти вспыхивал в его полуоткрытых глазах. И также возле его тела уже теснились, отталкивая друг друга наследники, стараясь урвать куски от великого кровавого наследства. «Разве ты не можешь вспомнить? Скажи!» Елючу Цай прошептал. «Ты в жизни сделал много и великих, и потрясающих страшных дел. Правдиво их перечислить сможет только тот, кто напишет книгу о твоих походах, делах и словах. Приказываем призвать людей, знающих, чтобы они написали сказания о моих походах, делах и словах. Это будет сделано». После смерти Чингисхана, со слов очевидцев, были написаны официальные летописи о его жизни и походах на монгольском, китайском и персидском языках. Все они носят характер восхваления Чингисхана и монгольских погромов, извращая действительную картину событий. Правдиво писал только современный иранский придворный летописец Рашид ад-Дин, арабский летописец Ибн ал-Асир и еще немногие. В юрте было тихо. Иногда потрескивал костер, или порыв ветра, влетевший через крышу, закручивал голубой дымок над костром из сухой полыни и вереска. Опять прошипели слова. «Что же самое лучшее из того, что я сделал?» Желая утешить умирающего, Елючу у царя сказал: «Самое лучшее из твоих дел — это твои законы Яса. Следуя почтительно этим законам, твои потомки будут править вселенной 10 000 лет». Монголы были изгнаны из завоеванного ими Китая через 141 год, 1368, и разбито на Куликовом поле через 153 года, 1380, после смерти Чингисхана в 1227 году. Верно. Тогда настанет спокойствие, кладбища. В пустынных степях вырастет тучная трава, а между могильными курганами будут пастись только одни монгольские кони, и, помолчав, Каган добавил, и своевольные куланы. Чингисхан лежал неподвижный, закрыв глаза с заострившимся носом и ввалившимися висками. Бесшумно вошли Махмуд Елвач, китайский лекарь и главный шаман. Опустившись на колени, в ногах у Кагана они замерли, ожидая, когда он очнется и заговорит. Каган открыл глаза, и взгляд его остановился на Махмуд Елваче. — Как управляет западным уделом мой сын Джагатай? Махмуд Елвач, благообразный и нарядный, в красном халате с белоснежной челмой, скрестив руки, на дородном животе склонился до земли. — Твой доблестный сын Джагатай-хан, и все монголы-богатуры, и все покоренные народы его удела на берегах Сейхуна и Зеравшана молят Аллаха о твоем здоровье и желают царствовать много лет. «А как управляет правитель северных народов мой старший сын Джучи-хан?» Махмуд Елвач закрыл лицо руками. Согласно монгольским обычаям, при разговоре о смерти близкого человека неприлично упоминать обыкновенное имя покойного, уже ставшего священной тенью, а необходимо говорить иносказательно, заменяя его имя другими почтительными словами. Поэтому Махмуд Елвач начал издалека. «Получивший твое повеление править северными народами, объявил бекам, что готовит великий поход против меня. Нет, мой великий государь, острия копий были направлены на запад, в сторону булгар, кипчаков, саксинов, урусов. Но поход не смог состояться, и все воины разъехались по своим кочевьям. Как удар грома в ясный день великое горе обрушилось на всех. Объясни. Для ханской семьи была устроена в степи большая охота. 5000 нукеров растянули с облавой по равнине и выгнали из камышей и кабанов, и волков, и нескольких тигров. А другие 5000 всадников пригнали издалека из степи и сайгаков, и джейранов, и диких лошадей. Когда вечером после охоты запылали костры и должно было начаться пиршество, нукеры не могли найти того, кто из самых страшных боев выходил незадетым стрелами. Его долго искали и, наконец, увидели. Но как? Он лежал, одинокий в степи, еще живой. На нем не было ни капли крови, Но он не мог произнести ни одного слова, а только смотрел понимающими глазами, полными гнева. Неужели погиб он? Погиб, дорогой и самый близкий тебе богатур, покрытый славою побед, неизвестные злодеи переломили ему хребет. Лицо Чингисхана исказилось. Руки смяли соболье покрывало. Он шептал: «Утчигин поторопился. Большого богатура и опытного полководца уже нет, а заменить его некем. Кто теперь правителем Хорезма? Твой юный внук хан Бату, под руководством его мудрой матери. Она созвала нукеров и вместе с мальчиком поднялась на курган. Бату-хан сидел на гнедом боевом коне своего отца. Горячий мальчик закричал нукерам: «Слушайте, богатуры, победители четырех сторон мира, ваши мечи уже заржавели, точите их на черном камне. Я поведу вас туда, на запад, через великую реку Итиль. Мы пронесемся грозою через земли трусливых народов, и я раздвину царство моего деда Чингисхана до последних границ вселенной. И я клянусь также, что я разыщу и сварю живыми в котлах тех злодеев, которые погубили моего отца». Чингисхан, потемневший, страшный, с блуждающими глазами, приподнялся на локоть и, задыхаясь, выдавливал слова: «Хорошо быть молодым, даже с колодкой на шее, когда впереди сверкают победы. Но Бату еще мальчик, он наделает ошибок, и его тоже погубят. Повелеваем, чтобы рядом с Бату был всегда советником мой самый верный барс с отгрызенной лапой. Осторожный Субудай Богатур, он его обережет и научит воевать. Бату продолжит мои победы, и над вселенной протянется монгольская рука». Чингисхан упал на бок. Левый глаз прищурился, правый глаз, сверкающий и зловещий, наблюдал за сидевшими. Опустив взоры, все долго молчали и вспомнили слова поэта: «Четыре человека в бессилии сидели около могучего полководца, привыкшего побеждать. Это были врач, шаман, дервиш и звездочет. При них были и лекарства, и древние заклинания, и талисманы, и гороскоп, но ни капли исцеления ни один не мог дать». В тишине заржал конь, стоявший у шатра. Вздрогнув, все взглянули на Кагана. Его правый глаз, потеряв блеск, потускнел. Чингисхан давно уже возил с собой гроб, выдолбленный из цельного дубового кряжа, выложенный внутри золотом. Ночью сыновья тайно поставили его посреди желтого шатра. В гроб положили Чингисхана, одетого в боевую кольчугу. Руки, сложенные на груди, сжимали рукоять отточенного меча. Черный шлем из вороненой стали оттенял побледневшее суровое лицо с опущенными веками. По обе стороны в гроб были положены лук со стрелами, нож, огниво и золотая чаша для питья. Военачальники, согласно приказу Кагана, скрывали тайну его смерти и продолжали осаду главного тангутского города. Когда тангуты вышли из ворот города с почетными дарами и предложением мира, монголы на них набросились, всех перебили, затем ворвались в город и обратили его в развалины. Завернув гроб Чингисхана в войлок и положив на двухколесную повозку, запряженную 12 быками, монголы направились в обратный путь. чтобы никто преждевременно не рассказал о смерти повелителя народов. Богатуры, пока не прибыли в коренную орду, по дороге убивали всякое встречное творение, и людей, и животных, говоря умиравшим: «Отправляйтесь в заоблачное царство, усердно служите там нашему священному правителю». Во время народного оплакивания прославленный богатур Чингисхана, победитель меркитов, китайцев, кипчаков, иранцев, грузин, аланов и урусов, полководец Джебе-Нойон объявил: «Однажды тот, кто устроил наше царство, охотился на горе Бурхан-Халдун. В пустынном месте, на склоне горы, он отдыхал под старым деревом. Тому, кого уже нет, понравилось это дикое место и высочайший стройный кедр, задевавший за облака. И я услышал такие его слова: это место удобно для пастбища дикого оленя и прилично для моего последнего упокоения. Запомните это дерево». Полководцы Кагана в силу приказа разыскали на горе указанное место, где рос необычайно высокий кедр. Под ним был опущен в землю гроб с телом Чингисхана. Постепенно вокруг могилы разросся такой густой и дикий лес, что нельзя было пройти сквозь него и найти место погребения. Так что и старые хранители запретного места не укажут к нему дороги.